Глава 9. Сквозь джунгли. После бойни на просеке наши планы резко изменились. Пришлось вновь устраивать совещание и решать, сколько человек пойдут на прорыв к базе, который еще нужно найти. К тому же Петру удалось поднять один из дронов земного производства над деревьями и осмотреться. Во все стороны тянулись однообразные янтарные джунгли. Лишь след от посадки оставил после себя огромный шрам в этом оранжевом море. «Мне придется идти обязательно. Начал я первым. Офицеру более низкого ранга, как нам уже известно, Искин просто не откроет допуск на объект. Электроник, можешь дать какие-нибудь рекомендации?» «Двух операторов мехботов со своими машинами, одно тяжелое орудие, установленное на гравиплатформу, к ней стрелка и толкового техника. Сенса и собаку для поиска безопасного пути. Одного медика и тебя, адмирал. Ну и я пойду. Если на ближайшей базе управляющие и вспомогательные эскины по какой-то причине погибли, вам будет сложно попасть внутрь. Группа получится максимально мобильной, что позволит гораздо быстрее добраться до базы. Рекомендую в качестве стрелка и техника взять одного человека, моего помощника». Взял слово Петр. «Лейтенант Самойлов, старший техник крейсера. Он и стрелок отменный, и со сложной техникой на «ты». «Добро», — ответил я на предложение старого друга. Александра Самойлова я завербовал лично. В прошлом капитан погранвойск, он был комиссован по состоянию здоровья. Водичка на погранзаставе оказалась богата на тяжелые металлы. В итоге серьезные проблемы с щитовидкой. А потому бывший офицер с радостью принял мое предложение. «Эмбата, готов провести нас до нужного места?» Спросил я у Сенса, сидящего на одном из кресел, раньше принадлежащем штурману. «Пока что я не чувствую опасности, командир. Можно выходить прямо сейчас». «Собираемся», — отдал я приказ. «Петр, нам могут потребоваться РПГ твоего производства. По паре штук мне и эмбате выделишь?» Сборы вышли недолгими. Грави-платформа уже была загружена вооружением и припасами на несколько дней. Пришлось поменять кое-что, но через 15 минут все было готово. Михаил собрал экипаж в кают-компании, где я коротко рассказал о наших дальнейших планах. Паникующих среди членов команды не было, но обеспокоенных оказалось много. Все уже знали о столкновении штурмовиков с местной фауной и представляли, каковы наши шансы добраться до базы. Кто-то из техников предложил отправить в дорогу только мехботов, чтобы не рисковать понапрасну, или создать на базе гравиплатформы небольшую бронированную машину. Петр разъяснил, почему такие варианты не подходят, после чего предложений больше не поступало. Я выделил пару минут, чтобы попрощаться с Лианой, а затем наш экспедиционный отряд двинулся к шлюзу. Эмбата вел на поводке Собакина, для которого борт-инженер сделал некое подобие брони. Зверю было явно неудобно, только его никто не спрашивал, а потому зубастому пёселю придется терпеть. Через шлюз мы вышли после мехботов. Последней выплыла гравиплатформа, перегруженная боеприпасами и другим добром. Александр тут же забрался на нее и протестировал тяжелое орудие поддержки, в то время как мы вглядывались в джунгли. Медик, мариец Аргун, был полноценной боевой единицей, впрочем, как и любой другой представитель его расы. Я, как старший группы, сориентировался по условной карте, отображавшейся на забрале шлема, и дал отмашку операторам мехботов. «Выдвигаемся!» Мехбот, управляемый Святославом, моим земляком, двинулся в указанном направлении. Следом пошел Эмбата с Собакиным, затем я с Аргуном и электроник, тащивший на себе запасные тубусы ракетометов. За нами двинулась платформа с восседающим на ней Александром, а замыкающим — второй мехбот с еще одним марийцем внутри — Ануаном. Не успели мы углубиться в джунгли и на сотню шагов, как пришлось замедлиться. Плазменные резаки, установленные на манипуляторы меха Святослава, принялись за работу, кромсая переплетение лиан и стволы деревьев. Кустарники тяжелая машина давила корпусом, не обращая на них внимания. Мы же зорко поглядывали по сторонам, хоть Эмбата и сказал, что не чувствует опасности и в ближайшее время на нас не нападут. Спустя 4 часа мы по-прежнему находились в зоне устойчивой связи с крейсером. Единственное, что произошло за это время, крупная желтая змея попыталась напасть на меха.